Глава 19. Диана остановила меня в нескольких метрах, после чего плавно опустила на землю. Это смахивало на прыжок в кровать. Мягкое приземление и пушистый снег вместо одеяла. «Ты как?» Краем глаза видела приближающуюся тень ведьмы, но не поднималась. «Но не могу я отряхнуться и сделать вид, что все нормально». «Телефон есть?» Вместо голоса сдавленный хрип, но ведьма услышала, подскочила. На лице, белее снега, появились слезы. Неужели она настолько переживает за меня? «Дома оставила». Диана протянула мне руку. И я не взяла. Не говоря ни слова, я быстрым шагом пошла в сторону стаи, а затем к дому вожака. Девушка бежала следом за мной, не задавая глупых вопросов. Ее терпение закончилось лишь в стенах дома. Любопытство взяло верх. «Что ты хочешь найти?» «Один выпуск новостей». Слезы застилали глаза. «Это все неправда. Этого не может быть. Я бы не стала. Нет, нет, нет». Дрожащими пальцами ввела запрос в поисковую строку. «Вы чего не спите?» На голоса и шум спустился хозяин дома. Сонный, он что-то пробурчал про холодную постель и уже собирался увести жену, как услышал экстренные новости. Наконец-то загрузилось то самое видео. «Разрушена автодорога под горячим ключом», сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Инцидент произошел недалеко от придорожного кафе «Удача». Дорожное полотно разорвало на 3 километра. В результате пострадало 5 человек. Двоих из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. В экстренных службах сообщили, что уничтожение части дороги не окажет существенного воздействия на транспортное движение. Участок можно объехать по другим дорогам. До сих пор неизвестно, что спровоцировало разрушение. К нам попали кадры очевидцев, снятые на мобильный телефон. Видео разорванной дороги сменилось вертикальным видео. Посетители кафе снимали меня сзади, поэтому лица не было видно. Лишь поднятые руки, развивающиеся в разные стороны волосы и бело-лунный свет из-под земли. «Это ты сделала?» Диана схватилась за голову. «А я-то думала, что стихия Земли самая спокойная». Заметив мой взгляд, ведьма поправилась. «Ну, не такая разрушительная. В этот день магия вышла из-под контроля». «И за это тебя лишили магии?» — фыркнул волк. «Всего-то». «Мне предъявили целый список нарушений», — прочистила горло. «Гадание людям без согласования с советом, использование черной магии, причинение вреда здоровью людям и их собственности, разрушение собственности города, применение магии на людях и, наконец, огласка всего этого в СМИ». Глаз сидящего рядом оборотня нервно задергался. «Слово в слово», — кивнула Диана. «Так записано в твоем личном деле. А вот что именно случилось, они записать забыли». «При таком количестве нарушений предупреждением и штрафом не отделаться», вздохнула ведьма. «А ты не помнишь, как выглядела инквизитор? Из нас четверых только ты видела ее. В воспоминаниях этой ведьмы нет. Лишь голос, но и тот кажется незнакомым». Альфа, что молчал все это время и разглядывал фотографии, перевел взгляд на нас. «Тебе интересно только какая-то черная ведьма?» — ухмыльнулся волк. «А меня больше беспокоит причина, по которой 3 километра дороги превратились в кашу». «Я хотела их остановить», — прошептала я, вспоминая уезжающую машину. «Мой парень, бывший парень, украл все мои сбережения и собирался бежать вместе с любовницей из города. Я целый год работала, чтобы мы могли переехать, а он предал меня». «Ты хотя бы забрала деньги?» «Совет раздал их пострадавшим», — фыркнула я. «Ненавижу их». «За то, что лишили магии?» Диана побледнела. «Ты представляешь, насколько они испугались? Ведьма Земли 5-го поколения с неконтролируемой силой. Да ты весь город разнести можешь, если захочешь». Слова истинной контролирующей. «Этого можно было избежать», — прошептала я. «Думаете, я сразу бросилась в погоню?» «Нет. Я пришла к совету ведьм за помощью. И знаете, что мне сказали?» Внутри меня все сжалось от отчаяния. «Что это мои проблемы? Никакой поддержки! Все, что я слышала, — это упреки в свой адрес и насмешки!» Диана виновато опустила глаза. Но в этом не было ее вины. А вот ее матери... «Мне жаль, что так получилось». «Впервые я слышу это от представителей Совета ведьм». Нервно рассмеялась я. «Контролирующие четырех стихий единогласно проголосовали за лишение магии. Твоя мама была ученицей контролирующей и в тот день заменяла старушку». Глаза ведьмы округлились. «Быть того не может. Сама проверь. Каждая ведьма ставит подпись под решением». И махнула на все это рукой. «А вообще, забудь. На вашу семью я зла не держу, а вот совет ведьм до сих пор тихо ненавижу. Особенно свою контролирующую. Пустота внутри меня заполнилась. Я наконец-то нашла то, что так долго искала. Мои эмоции хотя бы отчасти стали понятными. Теперь я понимаю, с чем ассоциируются некоторые места в городе и определенные запахи. Даже понимаю, почему столько лет боялась сблизиться с кем-то и ушла в лес. «Ты могла подать на нее жалобу!» — взвилась Диана. «Так нельзя! Если совет не помогает ведьмам, в нем вообще нет смысла!» «Я не могла!» «Да почему?» «Контролирующая стихии Земли — моя мать!» Она не приняла заявление на саму себя, а верховная ведьма посчитала, что я пытаюсь избежать наказания и даже слушать меня не стала. Возвращаться в свой домик я до сих пор боялась. Гришин знает, какую сторону я выбрала. Такие, как он, не останавливаются на половине пути. Они идут до конца, жертвуя всем ради достижения цели. Я уже стала преградой на его пути к власти. Слишком уж много я знаю о том, как он манипулировал ведьмами. Впервые в жизни мне не хотелось быть одной. От одной только мысли, что рядом не будет никого живого, становилось дурно. Одна в лесу, черт знает где, на отшибе. Случись что со мной, они даже не сразу узнают об этом. Диана была не против моего присутствия. Альфа в знак благодарности за спасение жены тоже дал свое согласие. Все остались довольны. Я могла несколько часов посидеть с волчонком, когда супружеская пара хотела побыть наедине. Мальчишке понравилось играть с енотом, а Пушистик положил глаз на местный запас сладостей. «Оборотень!» — кричал Кукман. «Оборотень!» Хранитель по привычке продолжал предупреждать меня о гостях. Ни на секунду не расслабляется. Все бдит и контролирует. «Мы в стае! Здесь полно оборотней!» — рассмеялась я. «Оставь хвостатых в покое!» «С кем ты разговариваешь?» Рыжий мальчишка странно посмотрел в мою сторону. «Ворон переживает за меня. Вот, успокаиваю». «Маррат!» — хранитель наклонил голову. «Идет сюда! Идет сюда!» Вот только этого оборотня мне не хватало. Сердце заколотилось быстрее, меня бросило в холод и жар одновременно, потому что такого просто не могло произойти. Его не должно быть здесь. Мы ведь все решили. Мой запах. Он все поймет. Стук в дверь заставил мысли прыгать, как потревоженных белок. «Роза, ты здесь?» «Нет у нас цветов!» Рассмеялся волчонок и прищурился. «А кто это к тебе пришел?» «Старый знакомый. Я прогоню его и вернусь. Сидите здесь и присматривайте друг за другом». Осторожно, на цыпочках. Вышла из зала и пошла прямо по коридору. «Марат, мы расстались. Уйди». Просьба прозвучала как-то сухо, но после всего произошедшего строить из себя гостеприимную хозяйку смысла я не видела. Тем более, что это вообще не мой дом. «Ты моя пара. Я это уже слышала», — с легкой прохладой в голосе произнесла я, тихонько качая головой. «Возвращайся к жене. Роза, прости меня». Слезы навернулись на глаза. Я до сих пор не решалась поговорить с ним и объяснить всю ситуацию. Боялась того, что от меня все отвернутся. За одной ложью вскроется много любопытных подробностей. Пусть косвенно, но я навредила ведьмам и их семьям. Не могу. Альфа простоял под дверью еще час, прежде чем уйти. Дом стоит, никто не воет. Улыбнулась Диана. «Да ты отличная нянька!» Альфа с женой вернулись поздно вечером, да еще и в компании Марата. А я-то думала, что мужчина успокоился. Заметив мой взгляд, хозяин дома пояснил. «Моя мать была истинной парой вожака, но не его женой. Они так и не разобрались между собой», — вздохнул волк. «Может, хотя бы у вас получится». «Лично я тебе, друг, могу посоветовать только развод. Совет оборотней одобрит твое заявление, а вот со стаей придется повозиться». «Нужна мне эта стая без пары», — фыркнул Марат. «Все равно оборачиваться не смогу, если она уйдет». «Она стоит рядом с вами». Усталый вздох вырвался из горла. «Не буду вам мешать. Пожалуй, пойду». Попыталась выйти из комнаты через другую дверь, но мужчина встал прямо перед ней. «Твой запах изменился», — нахмурился волк. «Стал слабее». «Беременна?» Муж Дианы уже собирался поздравлять нас, когда я развеяла их надежду. «Рано обрадовались?» «Точно нет. Что-то не так», — продолжал ворчать Альфа. «Запах не такой. Привлекает, но не так сильно». Я уже собиралась придумать оправдание, как телефон в кармане вдруг завибрировал и издал короткую мелодию. Сообщение пришло с незнакомого номера. Короткая, но весьма содержательная фраза. «Вы хотели со мной увидеться?» Забронировала стол на пятерых в ресторане существ. «Завтра. Жду в 8 часов. Не опаздывайте». «Столько эмоций!» Рассмеялась Диана и выхватила мой телефон. «Это инквизитор? Та самая?» «Похоже на то», — перевела взгляд на Марата. «Позвони в свой ресторан. Есть ли у вас бронь на завтра?» Мужчина, пусть и без особого желания, все-таки выполнил нашу просьбу. Он отошел на несколько минут, после чего вернулся к нам с интересными новостями. «Действительно забронировали. Только что буквально». Вздохнул волк. Женщина по телефону сообщила, что будет 5 ведьм. «Надеюсь, это не очередная уловка Гришина». Хозяин дома недовольно скривился. «Каждый раз, когда вы вчетвером попадаете в неприятности, я уже подумываю об охране». «Мы пойдем завтра одни», — возмутилась Диана. «Мы самые сильные ведьмы города», — задумалась-то. «Ну, еще верховная ведьма, контролирующая, инквизитор. Ладно, по крайней мере, мы точно в первой десятке». Марат тяжело дышал, словно ему не хватало воздуха. Кожа слегка бледная, а свет в глазах немного потускнел. Процесс запущен. «Так что с ее запахом не так?» Мы вновь вернулись к неудобным вопросам. «Может, давно не виделись?» Пожала плечами Диана. «Подзабыл». «Любимая, такое не забывается». Альфа приобнял свою жену. «Друг, у тебя проблем с обонянием нет?» «Я не знаю. Я...» Марат так и не договорил. Он покинул эту стаю прежде, чем мы вновь вспомнили о нем.